Почему ты мне ответь? Я твоя всего на треть. И доколе мне в огне гореть? Пошел вон, я не сошла с ума. Пошел вон, я все решу сама. Только имени моего лиха мне поминай. Безымянная я отныне. Пошел. Ответь, я твоя всего на треть, и доколе мне.